Глава 30. Проезжая по автостраде, я вижу синие знаки, на которых белыми буквами написано «Аэропорт». Уильям делает вид, что не замечает мой пристальный взгляд. «Решил меня похитить?» «Ты села в машину добровольно?» «Я бы так не сказала». «Значит, да, я тебя похищаю». Произнося эти слова, он резко сворачивает на огромную парковку. Перед нами аэродром с маленькими, на первый взгляд, самолетами. В фильмах они выглядят больше. Кто именно? Он выходит из машины и направляется к двери с моей стороны. Распахивает ее, и сильный ветер залетает в салон. Мужская ладонь появляется передо мной, и я вкладываю в нее свою хрупкую руку. «Самолеты», — отвечаю на его вопрос. Маунтбеттен непонимающе хмурится, и я, опустив глаза, признаюсь. Я никогда в жизни не летала на самолетах. Молчание. Слышен лишь вой ветра. На этом пустом, без зданий пространстве он хлещет с удвоенной силой. Футболка Уильяма прилегает к его телу под потоками воздуха. Он заглядывает мне в глаза. Серьезно, проникновенно. Он видит меня насквозь, но мне не хочется прятаться. Впервые в жизни я жажду быть увиденной и услышанной в полной мере. «Значит, еще один первый раз мой?» — спрашивает он. Я сглатываю нервный ком. «Еще один?» Уголок его губ приподнимается в загадочной улыбке. Он не отвечает на мой вопрос. Перед нами стоит небольшой самолет. Я с удивлением замечаю, как его дверца открывается, и на землю опускается лестница, по которой спускается мужчина в черном костюме. «Ваше высочество!» Он останавливается у ступеней. На вид ему лет 50. Уложенные назад седые волосы, цепкий изучающий взгляд. «Альфред!» Маунтбеттен кротко улыбается. «Ты прилетел!» Он берет меня за руку и подводит к самолету. «Конечно! Как же я мог упустить возможность почтить вас своим визитом?» Альфред четким, поставленным голосом произносит каждое слово. Я будто слушаю аудиокнигу про Гарри Поттера в оригинале. Столь утонченная у него речь с ярко выраженным британским акцентом. «Позволь представить. Селин Ламбот». Уильям приобнимает меня за талию. «Селин, это Альфред, наш дворецкий». На сдержанном лице мужчины появляется едва уловимая улыбка. «Более чем счастлив познакомиться с вами». Он протягивает мне руку. «Кажется, не только я рад нашему знакомству». Он смотрит поверх моего плеча. «Папарацци нашли вас, принц Уильям». Я в ужасе оборачиваюсь и вижу несколько машин, припаркованных за железным ограждением, и огромные камеры в руках нескольких мужчин. «Это было лишь делом времени», — бормочет Маунтбеттен. «Ламбот, дамы вперед». Он протягивает руку, прося меня сделать шаг на ступеньку. Я прохожу в салон и неловко встаю посреди белых кожаных сидений. Уильям жестом указывает на кресло слева, сам садится напротив. «Добрый день!» Слышно из кабинки голоса пилотов. Дверь в нее открыта, и я вижу многочисленные кнопки и штурвал. В иллюминатор все так же видны папарацци, они продолжают щелкать камерами. «Что они будут делать с этими фотографиями?» — интересуюсь я. «Вы уже в топе всех английских газет». Словно отвечая на мой вопрос, Альфред протягивает Маунтбеттену планшет. «Все никак не привыкну к нынешним скоростям». Тяжело вздыхает мужчина. «Раньше у нас хотя бы было время улететь». Уильям выключает экран и пожимает плечами. «Пусть развлекаются». «А можно посмотреть?» Мой голос вибрирует от волнения. «Конечно, мисс Ламбот». «Можно просто Селин?» «Как скажете, мисс Ламбот». Услышав вновь свою фамилию, чувствую, как мое лицо вытягивается. Ловлю смешливый взгляд серых глаз и еле сдерживаю, чтобы не показать ему средний палец. Альфред протягивает мне планшет, на котором во вкладках открыто множество изданий. «Новая пассия принца Уильяма. Принц был замечен с девушкой впервые за...» «Кто она такая? Как ей удалось покорить ледяное сердце Маунтбеттена?» «Они не очень оригинальны», — поджав губы, произносит Альфред. «Не любит придумывать новое». «У меня шок от увиденного, и я не нахожусь, что ответить. Кофе, чай, мисс Ламбот?» Качаю головой и произношу. «Нет, спасибо, Альфред». «Располагайтесь, нам летит час». Он оглядывает мою задеревеневшую позу. «А куда мы летим?» — спрашиваю я с надеждой. Альфред переглядывается с Уильямом. Стоит отдать тому должное, на его лице ни вопроса, ни удивления. «Я похитил ее», — говорит ему Маунтбеттен. «Такого скандала давненько не было», — отзывается Альфред и, как ни в чем не бывало, присаживается на кресло чуть дальше от нас. Уверена, невозмутимость на лице Маунтбеттена прямо противоположна тому, что отражается на моей физиономии. «Дыши, Ламбот», — подмигивает он. «Верну тебя в целости и сохранности». Заглядываю ему в глаза. «Обещаешь?» Маунтбеттен откидывается спиной на кресло и стреляет в меня взглядом. «Даю слово», — твердо произносит он, и от его голоса я покрываюсь предательскими мурашками. «В Париже 17 градусов, обильные осадки и ветрено», — раздается голос капитана, когда самолет приземляется. «Париж?» — шепчу я в шоке. «Он самый, мисс Ламбот». Альфред сосредоточенно следит за тем, как опускается дверь. «Ваше высочество, я распорядился, чтобы вам принесли верхнюю одежду. Смею предупредить, что вас уже ждут журналисты». «Спасибо, Альфред». Уильям берет меня за руку и выходит первым. Я позволяю ему вести меня. Вспышки камер ослепляют. Ветер треплет мои волосы в разные стороны. «Месье Маунтбеттен, кто это с вами?» Доносятся до нас крики. Я опускаю глаза, стараясь скрыть лицо за волосами. Начинается дождь. Надо мной раскрывается зонт. Оглядываюсь и вижу учтивую улыбку Альфреда. «Спасибо». «Всегда к вашим услугам, мисс». Мы подходим к большому внедорожнику, из которого выбираются несколько здоровяков в классических костюмах. В голове мелькает мысль — охрана. «Осторожно, ступенька», — предостерегает Уильям и пропускает меня вперед к машине. Он кладет руку мне на макушку, чтобы я в спешке не ударилась о дверную раму. «Это ваша девушка? Как ее зовут? Представьте ее публике!» Журналисты и фотографы сходят с ума. Уильям запрыгивает в машину и захлопывает дверь, не сказав им ни слова. «Вот на что порой похожа моя жизнь», — угрюмо сообщает он. «Откуда они знают, что ты должен быть здесь?» «Новости распространяются быстро. Вас видели в аэропорту Женевы, скорее всего, проследили за джетом и приехали встречать», — отзывается Альфред, севший в машину с другой стороны. Охранники садятся на переднее сиденье. Они с нами даже не здороваются. «Как можно проследить за самолетом?» «О, поверьте, в наше время спрятаться практически невозможно», — с толикой раздражения сообщает Альфред. «Но мы поменяем машину, и вас больше не побеспокоит». И мы действительно заезжаем в подземный паркинг. «А как же паспортный контроль?» — спрашиваю я, когда понимаю, что мы упустили важную деталь. «Пусть я никогда не летала на самолетах, но процедура мне знакома. Мы прилетели в другую страну». «У них есть копии наших паспортов», — поясняет Уильям, как будто это что-то объясняет. «А откуда у тебя копия моего паспорта?» «Кладит дала». «Кладит?» — удивленно восклицаю я. «У нее есть копия твоего паспорта в твоем деле». «Да, но...» Автомобиль резко тормозит. «Нам стоит поторопиться», — говорит Альфред и открывает дверцу. Он протягивает мне руку, помогая выбраться из машины. Черный «Мерседес» стоит с распахнутыми дверями в ожидании нас. Номера французские, в отличие от британских, на внедорожнике. Рядом с машиной двое незнакомых высоких мужчин в костюмах. «Ламбот!» — зовет меня Маунтбеттен и буквально запихивает в салон. «Тут стоит реагировать быстро, пока нас не засекли». Внедорожник резко срывается с места. «Альфред?» «Он наживка», — поясняет Уильям. «Как и охрана». «Я даже с ним не попрощалась. Еще увидитесь». «Мерседес» медленно набирает скорость и тоже выезжает с парковки. От огромного количества журналистов не осталось и следа. Они, похоже, клюнули на нашу хитрость, и все погнались вслед за пустым автомобилем. «Ваше высочество, мы будем на месте через 25 минут», — говорит водитель. «Пробок нет. Забастовок тоже». «Благодарю», — отзывается Уильям и приподнимает пластиковую шторку, закрывая нас от водителя и охранника. «Нам повезло, Ламбот». «Селин». «Да-да». Засранец обаятельно ухмыляется. «А куда мы едем?» «Ты же похищена, помнишь?» «Смотрю, у тебя сегодня игривое настроение», — бормочу я. «Это все твое присутствие». Свинцовые тучи сливаются с серыми зданиями города. Я никогда не была в столице. Глядя на нее из окна автомобиля, я впитываю в себя всю ее сумбурность, шум и невероятную красоту. От Парижа дух захватывает. Уильям смотрит на меня, пока я жадно ловлю детали. «Я не знал, что ты никогда не бывала в Париже». Поворачиваю голову и встречаюсь с его задумчивым взглядом. Перечислить места, в которых я бывала, очень просто. Марсель и Академия Делла Росса. «Мы практически на месте», — доносится до нас голос охранника, когда водитель ловко сворачивает на очередную подземную парковку. Салон автомобиля погружается в темноту. Лишь редкие лучи фонарей мазком скользят по стеклам машины. «Зачем ты привез меня сюда?» — шепчу я, но точно знаю, он слышит. «Хочу преподать тебе урок», — отзывается он, и я чувствую, как сокращается расстояние между нами. «Какой?» Лицо Уильяма напротив моего. Его дыхание щекочет кожу. «А что именно ты предпочтешь, Ламбот?» Темная бровь приподнимается. Он больше не наклоняется ближе, скорее замирает в ожидании, как бы беззвучно говоря: «Теперь твой ход». По спине от волнения пробегает дрожь. Я тогда ответила: «Нежность». «Да». Почему не сказал, что это было на самом деле? «А что есть реальность, Ламбот?» «Напряжение вокруг нас можно разрезать ножом». «Реальность», — хмуро отвечаю я, — «то, что реально». «А что реально?» — стоит он на своем. «Я запинаюсь. То, что по-настоящему». «И что происходит в настоящем?» — шепчет он мне в губы. Машина останавливается. Момент упущен. Поцелуй, которого я ждала, словно заколдованная, не получился. Оглядываюсь, чтобы понять, где именно мы находимся, но вокруг сплошная темнота. «Мисс!» Дверь автомобиля открывается, и охранник учтиво протягивает мне руку. Я сглатываю нервный ком и позволяю ему помочь мне выйти из машины. «Спасибо!» «К вашим услугам?» — отвечает он, а затем обращается к Уильяму, который стоит позади меня. «Как вы и просили. Музей был закрыт на час раньше, и все посетители покинули его. Благодарю, Джеймс». Не знаю, что удивляет меня больше. Тот факт, что, оказывается, Уильям с ним знаком, или то, что мы оказались в музее. «Музей?» — уточняю я на всякий случай. «Я же сказал, что это урок». Уголок его губ приподнимается. Уильям стоит в пиджаке, который для него приготовил Альфред. Темная ткань идеально подчеркивает крепкие плечи. Наверное, ему их шьют на заказ. Специально для него. Весь мой гардероб состоит из вещей, найденных в секонд-хенде. Я донашиваю за другими, в то время как для него шьют портные. «Что не так?» Уильям ловит мой взгляд. «Думаю, насколько мы с тобой разные». «Все люди разные». Он берет меня за руку и подводит к лифту. «Мы с тобой из разных миров. Мир у людей тоже один на всех, Ламбот», — твердо произносит он. В лифте я, наконец, понимаю, в какой музей мы приехали. Серебристая плашка с надписью «Лувр» довольно красноречива. «Ты закрыл Лувр на час раньше?» Мой голос вибрирует от эмоций. «Чтобы нам никто не мешал», — отстраненно отвечает он. «И ты говоришь, что мы из одного мира». Я стараюсь осмыслить происходящее. Лифт останавливается, дверцы разъезжаются. «Дамы, вперед!» — произносит Маунтбеттен. Двое мужчин и женщина выглядят взволнованными при виде нас. «Добрый день, принц Уильям!» — высоким голосом здоровается тучный месье в костюме. «Позвольте представиться. Гийом Ришар, директор Лувра. Это мадам Вероник Анси, ваш сегодняшний гид». Он говорит на английском с сильнейшим французским акцентом. «А это Антони, он будет вас охранять». «Благодарю. Я и моя подруга хотели бы остаться наедине», — отвечает Уильям на английском. Он мог бы перейти на французский и облегчить этому месье жизнь, но по непонятной мне причине не делает этого. «Мы... Это было столь неожиданно!» — тараторит директор. «Понимаю», — кивает Маунтбеттен. «Подскажите, пожалуйста, сколько у нас есть времени?» «Сколько пожелаете», — спешно произносит Ришар. «Благодарю. А теперь простите, но мы бы хотели начать». Ришар взволнованно кивает. Женщина-гид тоже стоит ни жива, ни мертва. и лишь охранник ковыряет в носу так, словно никого вокруг нет. Я же все еще не могу понять, снится мне все это или... Уильям держит мою руку в своей и слегка сжимает ее, словно пытается вернуть меня в реальность. Мы прошли через черный ход по понятным причинам. Указывает он на дверь позади нас. Но обычно люди входят оттуда. Он приподнимает подбородок. Там метро. Почему ты не говорил с Ришаром на французском? Потому что он француз? Пожав плечами, произносит Маунтбеттен. В мире есть традиции, которые нарушать не стоит. Англичане говорят с французами на своем языке. Ирландцы при виде членов королевской семьи засовывают руки в карманы. Знаешь, такие устои человечества, на которых все держится. Почему ирландцы так делают? Погугли позже, Ламбот, — хмыкает он. Мы проходим в арку, делаем 5 шагов, и я застываю. Даже его колкость не может испортить этот момент. Перед моим взором та самая перевернутая стеклянная пирамида. «Фотографии не передают», — глухо шепчу я. «Не передают», — соглашается Уильям. «Наверху основной вход». Он мягко направляет меня, пока мы не оказываемся в Денонском крыле. Перед нами огромное пустое пространство. Просторные залы, залитые мягким светом, кажутся бесконечными. Вокруг ни души. Тишина нарушается лишь нашими шагами. Уильям ведет меня от одного шедевра к другому, и благодаря каждой его фразе картины начинают играть новыми красками. Действительно, читать про них, смотреть изображения в интернете — это не то же самое, что видеть вживую. Краски, текстуры. Падающий с потолка свет, словно по волшебству, оживляет полотна. «Смотри!» Уильям останавливается перед одной из картин, которую я должна была изучить. Я даже представить не могла, что она такого размера. «Узнаешь?» «Это плод медузы, Жирико. Что ты о ней знаешь?» Художник вдохновился историей корабля, который потерпел крушение. Это произведение «Крик души», история борьбы за выживание. Маунтбеттен кивает и указывает на изможденные, отчаянные лица людей на плоту. Романтизм часто затрагивает тему человеческой уязвимости и страдания, делая акцент на эмоциях и переживаниях. Он задумчиво разглядывает картину. Когда это полотно было впервые выставлено в 1819 году, оно вызвало противоречивую реакцию. Некоторые критики похвалили художника за его храбрость и новаторство в изображении трагедии, в то время как другие осудили его за слишком жестокое и шокирующее изображение. Маунтбеттен поворачивает голову в мою сторону. Как ему удалось передать все столь правдоподобно? Жирико беседовал с выжившими и изучал анатомию по трупам в морге. А еще, будучи мальчиком, он видел трупы на улицах во время Великой Французской революции. Мы медленно проходим дальше. Уильям слегка прикасается к моему локтю, направляя к следующей картине. «Свобода, ведущая народ», — Делакруа. «Что первое тебе бросается в глаза?» Пару секунд я разглядываю довольно большое полотно. Меня поражает, как мощно женщина с флагом ведет за собой народ. К чему она его ведет? К светлому будущему? Они так думали, но мы-то с тобой знаем, что после революции настало время великого террора. Но художника, скорее всего, вдохновила сама мысль. Делюсь я своими рассуждениями. После революции многие творцы стали искать новые способы выражения свободы и справедливости, соглашается Маунтбеттен. Романтизм не только о страданиях, он также о героизме и борьбе за идеалы, что отражают дух того времени. Уильям подходит ко мне ближе. Возвышается надо мной, внимательно изучает мое лицо. Какая картина тебе понравилась больше? Скажи, как на духу. Наверное, все же свобода, признаюсь я. В ней есть луч надежды. Уголок его губ слегка приподнимается. А что, если я тебе скажу, что у Жирико тоже есть надежда? Смотри, — указывает он пальцем на белый флаг. Белый цвет чего? Неуверенно тяну. Надежды? Именно. И посмотри на композицию. Слева люди обессилены и приняли свою участь, справа же готовы бороться. Действительно. Знакомые мне детали раскрываются по-новому. Уильям открыл для меня это полотно, будто шкатулку с сюрпризом. Но мне нужно их сравнить. Напоминаю я о задании Делафонна. Давай подумаем. Серые глаза сверкают. Искусство XIX века во Франции олицетворяет период глубоких социальных, политических и культурных перемен. Делафон дал тебе задание проанализировать два выдающихся произведения, которые отражают дух той эпохи. Он замолкает в ожидании моего продолжения. Румянец заливает щеки. Мне стыдно признаться, но я... Уильям наклоняется ближе. Хочешь, я дам тебе все ответы? Его дыхание щекочет мне кожу. Я смотрю на него, словно заворожённая, и, облизнув пересохшие губы, киваю. Его взгляд опускается на мои губы, отчего в жилах закипает кровь. Мы одни. Во всем Лувре ни души. Только он и я. Осознание этого окутывает необъяснимой таинственностью весь процесс. Это настолько сюрреалистично, как будто и правда сон. Плод «Медузы» воплощает трагические события. Начинает он свою лекцию. Картина стала своеобразным протестом против тирании и отражением негодования по отношению к политической системе. Его лицо наклоняется ближе. Я вижу темные крапинки в серых глазах. Сила этого произведения в отчаянии выживших. Я сглатываю нервный ком, а он продолжает околдовывать меня. На другой чаше весов «Свобода, ведущая народ» 1830 года. Женская аллегория свободы, возвышающаяся над толпой восставших, стала одним из самых узнаваемых символов свободы в мире. Шепчет он мне в губы. Свобода с обнаженной грудью, раскрепощенная, желанная. Скажи, пожалуйста, ты можешь сделать выводы? Несколько раз моргаю. Сосредоточиться не получается, но проигрывать эту битву не хочется. Я делаю шаг вперед и вовсе сокращаю расстояние между нами. Сердце колотится с неистовой силой. «Плод медузы!» — шепчу я и вижу, как его адамово яблоко дергается, отражает хаос и борьбу за выживание. Я замолкаю и встаю на носочки. Серые глаза заволакивает темнота. От волнения у меня в ушах барабанной дробью бьется пульс, но я заставляю себя продолжить. Свобода, ведущая народ, вдохновляет своей яркой символикой. В ней искрятся возрождение и освобождение. Уильям ведет носом вдоль моей скулы и берет меня за талию, удерживая на месте, но при этом приподнимая над полом. У меня перехватывает дух. Есть ли между ними что-то общее? Что-то объединяющее? Его голос заколдовывает. Я знаю ответ на этот вопрос. Он где-то в глубине памяти, но все, о чем я могу думать, — это его запах, его тепло, его близость. Не знаешь, Ламбот? Идеальная темная бровь приподнимается. Маунтбеттен прекрасно понимает, какой эффект производит на меня, и беспощадно этим пользуется. Я заставляю себя ответить. Между ними есть нечто общее. Мой голос вибрирует от эмоций. Неужели? Рука на моей талии обжигает. Обе картины выражают критику существующего порядка и стремление к переменам, шепчу ему в губы, но с разными эмоциональными оттенками. Ты доволен, Маунтбеттен? Почти. Горячие губы сминают мои в жадном поцелуе, даря ощущение мягкости и сладкого привкуса. Его руки скользят по моей шее. Вена на сонной артерии хаотично пульсирует, он ведет по ней пальцем, в то время как его язык переплетается с моим. Я чувствую учащение дыхания, и каждый его вздох наполняет воздух теплом. Моя робость контрастирует с его уверенностью. Он так целует меня, словно точно знает, чего именно хочет и как этого достичь. Я же теряюсь в эмоциях. Ощущение, словно иду по краю обрыва. Пульс стучит в ушах. Дыхание замирает. Можно ли привыкнуть к таким поцелуям? Или же каждый раз мое тело будет содрогаться в его руках? Уильям отстраняется, нежно пробегая костяшками пальцев по моей ключице. Теперь доволен. Хорошо провели время? Альфред учтиво встречает нас в салоне самолета. «Более чем», — отзывается Уильям, и я краснею. «У меня тоже есть для вас новости». Альфред кладет перед ним увесистый журнал. Тот самый каталог для коллекционеров, про который я вам рассказывал. Маунтбеттен незамедлительно принимается его листать. Что-нибудь привлекло твое внимание? Есть лоты, которые были украдены из Ватиканской библиотеки, но нет ни одного скифо-сарматского происхождения. Очень узкая тематика. Уильям выглядит разочарованным. Спасибо, Альфред. Мы обязательно найдем то, что вы ищете, ваше высочество. Приободряет его Альфред. На завтра я договорился для вас о встрече с одним интересным месье. Он будет ждать по этому адресу в Женеве. Вся информация в письме. Месье Фредерик силен в этой теме и, возможно, поможет. Благодарю. Маунтбеттен сосредоточенно изучает письмо. Я смотрю на Уильяма. У нас в библиотеке есть книги на эту тему. Он опускает глаза. Я знаю. Для чего ты их ищешь? Очередной проигрыш моему любопытству. У его высочества большая частная коллекция, мисс Ламбот, отвечает вместо него Альфред. Мы не ищем книги на покупку, скорее прицениваемся, чтобы иметь четкое представление, за какую сумму могли бы в случае необходимости продать древние тома. Он откашливается. Насколько я знаю, книги, что хранятся в библиотеке Академии Делла Росса, не продаются. Нет. Поэтому эти фолианты никак не помогут в нашем деле. Закрывает тему Дворецкий. Ничего не понимаю и все же решаю уточнить. Разве антиквары не могут произвести анализ и назначить цену? Нам интересна рыночная цена, отрезает Альфред. Почему именно рыночная цена? Чем она отличается от цены, назначенной профессионалами? Вопросы один за другим приходят на ум. Объяснение Дворецкого звучит не совсем логично, но я прикусываю язык и замолкаю под его строгим взглядом. Уильям не смотрит на меня. Он бездумно продолжает листать каталог, словно надеется увидеть в нем что-то очень важное. Самолет взмывает в небо. Я отворачиваюсь к иллюминатору. Смотрю на горящие внизу огни города и не могу отделаться от ощущения, что меня только что обманули.